«Выпросил нам неделю отпуска», — похвастался дождавшийся меня в коридоре Виталине. «И дядей от позорного увольнения отмазал. Но Герман теперь отправится карать зло отдельно от нас. Будем ждать усиления. Но это потом. А пока поехали домой в деревню. Там заночуем, и завтра утром я поеду в Орленок. Жить детской жизнью без этой их биг-полиси и прочего душного дерьма. Ты со мной?» Виталина замялась. «Если другие планы есть, это нормально», — поощрил я ее. «Лагерь детский, и заниматься я буду делами детскими». «Я бы в Монако съездила. Настя давно в гости зовет». Густо покраснев, выкатила она запрос. «Не проблема», — пожала плечами. «Вернешься бодрая и загорелая, мне будет приятно. Погнали к товарищу Цвигуну. Оформим тебе липовые документы и командировку. Или кто радгом поменьше вопрос решит?» «Все равно к нему согласовывать пойдут», — благодарно улыбнулся она. «Спасибо». «Да че ты, ладно», — отмахнулся я. «Тоже мне просьба. Моей любимой вилочки все самое лучшее». Добрались до Лубянки, поздоровались с дежурным дядей и пошли наверх. «На прием-то не записались», — покаялся я. «Товарищи, кто к товарищу председателю крайний?» — спросил собравшийся в коридоре народ. «Все!» — ответил за всех восьмерых присутствующих дядя в генеральской форме, придавив коллег взглядом. — «Иди, Сергей, у нас спецраспоряжение, тебя вне очереди принимать». Стало прям стыдно. — «Да иди ты!» — гоготнул он, взял меня за руку и запихал в приемную под дружный смех дядей. — «Как выйдешь, анекдот расскажи и считай в расчете». — «Спасибо, товарищи», — поблагодарил я. — «Здравствуйте, Илья Васильевич», — поздоровался с адъютантом. — «Привет», — поздоровался тот в ответ. — «Посидите, сейчас освободится». Мы посидели пару минут и дождались страшного. Из кабинета товарища Цвигуна вышел дед Паша. — «На ловца и зверь бежит», — обрадовался он, увидев нас, сгреб меня в объятия. — «Опять под замес попал. Да что с тобой не так?» «Встроенный магнит до долбоёбов», — предположил я. «Надо будет в ней точмаш спросить, ставили или нет», — хохотнул он. «Матери скажем?» «Надо сказать», — кивнул я, выпутавшись из медвежьих объятий. «Все равно по телеку увидит». «Да она его и не смотрит. Как уехал, так за машинкой сидит. Только на внучат отвлекается», — слил Судоплатов семейный инсайт. «Пошли, воспитывать тебя будем». И он потащил меня в председательский кабинет. «А ты сиди», — велел Вилке остаться. «К тебе претензий нет». Девушка проводила нас облегченно сочувственным взглядом. «Ох, и проблемный ты объект, Сережка!» — протянув руку, сразу же пожаловался товарищ Цвигун. «Это ж только за бугром так», — отмазался я, пожав пухлую ладошку. «Дядя Коля, снайпер, отработал на 146% эффективности. Никого не зацепил, цель взята живьем». «Без тебя разберемся», — буркнул дед Паша и надавил на плечо, заставив сесть на стул. Сам он предпочел уютное кожаное кресло у горшка с фикусом. «Я вам подарки привез, товарищ генералы. К вечеру подвезут». — порадовал я их новостью. — «За подарки спасибо», — поблагодарил Цвигун. — «Сам», — парис в потолок, — звонил, в курс дела ввел, просил разъяснительную беседу с тобой провести. — «Я готов, товарищ генерал армии», — смиренно кивнул я. — «Павел Анатольевич, твой внук, ты отдувайся», — ловко переложил он обязанности. — «Дома займусь», — пообещал дед. — «Вот и хорошо», — Цвигуна это устроило. Дядя Герман — герой и принес родине очень много пользы, в процессе потеряв куски плоти и кучу крови. На всякий случай влез я. И в японской операции доверился мне, что было совершенно правильным решением. Если вы его попрете со службы, я это молча схаваю, но... — «Да никто его не попрет», — перебил дед. — «Такие оперативники на вес золота. Найдем, куда применить». «После выхода дяди Германа на заслуженную пенсию по выслуге лет я попрошу вас устроить нам встречу. На Дальний Восток со мной поедет вместе с дядей Витей решать проблемы силовым путем в случае их возникновения». Один такой потешный войска как-то уже собрал. Петром звали, слышал? — спросил Цвигун. В ответ я с улыбкой развел руками. Это же не армейское подразделение, а так, маленький личный спецотряд. Да я их и применять особо не собираюсь. Так, для внушительности и перелома костей особо взорвавшимся, строго в рамках социалистической справедливости. Единственным критерием, который будешь ты, предположил дед Паша. Да что вы переживаете, помучился я. Моя лояльность СССР хоть когда-то сомнения вызывала? Хотел бы сбежать, сидел бы тихо, спокойно в школу ходил и через маму организовывал подпольный цех. У меня это получилось. Получилось бы, признал дед Паша. А потом вообще легкотня. С таким количеством дыр в системе, как у нас, набрал бы золото бриллиантов из-за бугор. Тем же самым, что и сейчас заниматься, но с упором на личный уровень потребления. Особняк в Калифорнии, тусовки со знаменитостями, жопастые негритяночки. «За негритянками в Орленок едешь?» — ухмыльнулся товарищ Цыгун. «Просто отдохнуть», — развел руками. «Устал, товарищи. Морально выгорел. Разве не заслужил недельку лично для себя?» «Давно заслужил, Сережа», — похлопал меня по плечу дед Паша. «Заслужил», — подтвердил Цыгун. «А еще заслужил неделю отдыха для Виталины Петровны. В Монако к семье Магомаева в гости хочет», — добавил я. «На мою валюту, само собой, 30 тысяч в долларовом эквиваленте выделяю. Оформите командировочными». «А не жирно будет?» — охренел дед Паша. «Деда, она моя невеста, которая прямо способствует моей продуктивности во всех сферах. И это самое маленькое из того, что я могу для нее сделать. У всех слабости есть, и я не исключение». «Совсем оперативника испортил», — вздохнул Судоплатов. «Забрал в личное пользование», — покачал головой. «В качестве последней линии обороны и набора ультимативно хороших генов для продолжения рода. Год и два месяца, и уволится, будет женой работать. Вот вы, Семен Кузьмич, сами сказали, сложный объект, а она со мной почти 24/7 рядом. Ни разу не жаловалась, все, что надо, делает». «Уговорил», — улыбнулся товарищ Цвигун. — «Пусть чемодан собирает». — «Спасибо большое, товарищ генерал армии», — поблагодарил я. — «Спасибо, что кирпича отгрузил», — хохотнул он. — «А ты, Павел Анатольевич, перебраться не планируешь?» — «Эмма всю плешь проела», — пожаловался дед. — «И вода, мол, горячая, и туалет». — «Чисто по-родственному кирпича по себестоимости отгружу», — пообещал я. — «Клоун», — припечатал дед. — «Разрешите, Семен Кузьмич?» — «Этого забери», — попросил Цвигун, — «а то еще что попросит». И дед Паша меня забрал. В приемной скомандовал Виталине. «В 405-й иди командировку оформлять. Я позвоню сейчас». «А тебе нельзя», — ехидно мне ухмыльнулся. Покинули приемную. «Присмотрите за внуком, товарищи, чтоб не сбег», — поручил меня сидящим в коридоре КГБшникам. И они с вилкой свалили, чтобы разойтись на лестнице. Дед наверх, она вниз. «Внимание, анекдот!» — объявил я. «Хорошо дома. Еще и отдыхать не начал, а уже дышать гораздо легче».